Стрижка. Середина апреля 1941 года. Жизнь, по крайней мере, стала имитировать нормальную, с большей силой. Ганс и Роза Хуберманы спорили в гостиной, пусть и гораздо спокойнее, чем прежде. Лизель, как повелось, выступала зрителем. Причина спора родилась минувшим вечером в подвале, где Ганс и Макс сидели среди банок с краской, холстин и слов. Макс спросил, не сможет ли Роза как-нибудь его постричь. «В глаза лезут», — сказал Макс, на что Ганс ответил, «посмотрим, что тут можно сделать». И вот Роза обшаривала ящики стола и через плечо швыряла в папу слова вместе с другим хламом. «Ну и где эти проклятые ножницы?» «В нижнем нету. Там уже смотрела. Может, не заметила. Я похожа на слепую?» Роза вскинула голову и заревела. «Лизель!» «Да, я тут». Ганс поежился. «Чертова баба! Ты оглуши меня еще, а? Замолкни, свинух!» Роза, не прекращая рыться, в ящиках заговорила с Лизель. «Где ножницы, Лизель?» Но Лизель тоже не имела понятия. «Свинюха! С тебя никакого толку, а? А она тут при чем?» Еще несколько слов пролетели взад-вперед между женщиной с резиновыми волосами и мужчиной с серебряными глазами, пока Роза не грохнула ящиком. «А, все равно я его криво постригу». «Криво?» Папа, казалось, вот-вот и сам начнет рвать волосы у себя на голове, но голос его упал до еле слышного шепота. «Да какой бес его увидит!» Он открыл рот, собираясь сказать что-то еще, но вдруг заметил пернатую фигуру Макса Ванденбурга, который вежливо стоял, смущенный, в дверях. Макс держал в руке собственные ножницы, протягивая их не Гансу и не Розе, но 12-летней девочке. Она была самый спокойный вариант. Подрожав губами, он спросил. «Согласна?» Лизель взяла ножницы, раскрыла. Местами они были ржавыми, местами блестели. Девочка повернулась к папе, и когда тот кивнул, пошла следом за Максом в подвал. Еврей сел на банку с краской, плечи обернуты маленькой холстиной. «Можно криво, как угодно», — сказал Макс. Папа устроился на ступеньках. Лизель взяла в руку первый пучок максовых волос. Состригая перистые вихры, Лизель подивилась звуку ножниц. Не щелканье, а скрежет железных лезвий, смыкавшихся на каждой пряди волокон. Когда дело было сделано, где-то слишком круто, где-то кривовато, девочка в горстях отнесла Максовы волосы наверх и скормила печи. Затем чиркнула спичкой и стала смотреть, как комок скукоживается и оседает красный, оранжевый. И снова Макс стоял в дверях, теперь уже на верхней ступеньке подвальной лестницы. «Лизель, спасибо!» Голос у него был рослым и хрипловатым. В нем играла затаившаяся улыбка. И едва сказав это, он снова исчез. Обратно в землю. Газета. Начало мая. «У меня в подвале сидит еврей. У меня в подвале сидит еврей». На полу в комнате бургомистра, полный книг, Лизель Меммингер так и слышала эти слова. Рядом лежал мешок стирки, а призрачная фигура бургомистровой жены пьяно сутулилась над письменным столом. Перед ней Лизель читала свистуна. Страницы 22 и 23. Вот она подняла глаза, представила, как подходит, бережно отдирает в сторону пушистые волосы и шепчет женщине на ухо: «У меня в подвале сидит еврей». Книга задрожала у девочки на коленях, а тайна была уже на языке. Устроилась там поудобнее, заложила ногу за ногу. «Мне пора идти». На этот раз Лизель и вправду заговорила. У нее дрожали руки. Несмотря на след солнечного света вдали, мягкий ветерок скакал в открытое окно с дождиком на пару. Тот сыпался опилками. Когда Лизель поставила книгу на место, стул жены бургомистра пристукнул об пол, и женщина подошла. Так всегда бывало в конце. Тонкие кольца скорбных морщинок на миг вспухли, когда женщина протянула руку и снова взяла книгу. и подала девочке.